Надпись на оплечье Филонии XVI века с поддельным именем русского царя. В музее Успенской церкви Александровской Слободы выставлено так называемое «оплечье Филонии» – лицевое шитье 1596 года. Это священническое деяние, на котором вышит евангельский сюжет – причащение Христом апостолов. Вокруг изображения идет надпись, выполненная золотыми и серебряными нитями. Надпись целиком видна на шести приводимых здесь фотографиях. Рисунки 698-6103. Написано следующее. Лето Эзерде, то есть 7104 год от Адама или 1596 год по современному летоисчислению. Автор. При державе государа, цара и великого князя Ивановича всея Руси и при его царице, то есть царице, великой княгине, то есть княгине, Ирине, князе Офунасьевская, Андреевича Кнагаева, книги и Уфимии. Надо сказать, что в целом надпись сохранилась хорошо, за одним исключением. Имя царя стерто. И то, что от него осталось, вызывает подозрение в намеренной подделке. Кто-то явно пытался изобразить недотертые следы имени Феодор на этом месте. Однако попытка оказалась неубедительна. Начало имени довольно грубо намечено лишь отдельными стежками, а в конце буквы имеют странную форму и, по-видимому, переделаны. Это относится и к предпоследней букве «Р», и особенно к последней букве «А». Вместо «До» вообще какое-то пятно. Рисунок 6.104. Какое имя тут было написано на самом деле, сказать уже трудно. Но возникает вопрос. Почему беспощадное время опять стерло не что-нибудь, а именно имя русского царя XVI века? Не потому ли, что роль беспощадного времени исполняли редакторы XVII-XVIII веков? Кстати, в надписи имеется явное расхождение с русской историей, излагаемой в учебниках. Так, например, говорится о княгине Ефимии, которая названа Афанасьевская Андреевича Нагаева, то есть родственницей, по-видимому, дочерью, князя Афанасия Андреевича Нагаева. Однако в современной версии русской истории в то время известна лишь княгиня Ефимия, считающаяся дочерью Владимира Андреевича Старицкого от брака с Евдокией Ногой. Но на Филоне написано «Афанасий», а не «Владимир». Далее. На Филоне Нагим, а точнее Нагаевым, назван сам Владимир или Афанасий Андреевич, а не его жена, как должно было бы быть согласно общепринятой версии русской истории. Возникает впечатление полной путаницы. А ведь речь идет о предмете, казалось бы, не таком уж древнем. Конец XVI века. Как нас уверяют, история того времени известна якобы в деталях. Оказывается, все не так просто. Между прочим, замена Нагаева на Нагова отнюдь не безобидна, как может показаться на первый взгляд. Имя Нагаев вызывает в памяти знаменитую Ногайскую орду, полностью уничтоженную Романовыми в XVIII веке. Кстати, руками Суворова. Историческое же имя Ногой, хотя и мало от него отличается, но все-таки более привычно и подобных опасных ассоциаций не вызывает. По-видимому, цель исправителей истории была исключить мысль о связи между русским царским домом и Ногайской ордой.